Стоя голым посреди комнаты, выложенной каменной плиткой, я поднял повыше кадушку с теплой водой и окатил себя с ног до головы. Мебели здесь не было, кроме лавки под стеной, где лежала сложенная стопкой чистая одежда, плотные брезентовые штаны, рубаха и куртка. Под лавкой стояли узкие полусапоги. Рядом с одеждой было полотенце, губная гармошка и миска с мыльным камнем. Вода с журчанием стекала в отверстие под дальней стеной, за которой гудела печка. На ней для меня разогрели большой чан. Хорошо, что особую смесь, которой я крашу волосы, обычной теплой водой не смоешь. А то бы то, что сейчас утекало в слив, было бы черным, а моя шевелюра, наоборот, белой. Я подошел к лавке, вытерся и стал одеваться. Когда застегивал рубаху, дверь открылась, и внутрь заглянул пожилой небоход с лихо закрученными седыми усами, а за ним второй помоложе. Оба в рыжей кожаной форме пилотов и с ружьями. — Ну что, парень? — спросил усач. — Готово дело? — Готово, — сказал я, вешая на шею шнурок с губной гармошкой. — А где те двое, с которыми я прилетел? — Да на совет уже пошли, — махнул рукой усач. — Гонцов разослали. Управитель Нашинский вместе с интендантом сразу примчались. Он хохотнул в усы. Молодой потянул его назад и стал что-то шептать, поглядывая на меня. Должно быть, втолковывал веселому напарнику, что не следует так откровенничать с каким-то доставщиком. Усатый послушал-послушал, снова хохотнул, да и стукнул молодого в плечо, причем, как мне показалось, довольно сильно. Тот отшатнулся, а усатый сказал: «Ты не поучай старших, малец! Мы и сами с усами, что да как!» Он повернулся ко мне. «Ну что, жрать, небось, теперь хочешь? Разин сказал, вы в пути долго были». «Хочу», — ответил я, подходя к двери. Они посторонились, пропуская меня. Усач выглядел расслабленным и всем довольным, а молодой потел и крепко держал ружье с коротким стволом. Видно было, что он готов в любой момент направить его на меня. Усач сказал: «Давай за нами, там тебе уже положили». Мы находились на нижнем этаже управы, того здания из светлого камня с башенкой и шпилем, которое я видел из кабины ветки. Новую одежду мне принесли уже здесь, а вот сапоги выдали раньше, после того, как я сказал, что босым больше и шага не сделаю. Мои ботинки остались в рубке Зеба, когда я надевал костюм. Сапоги притащили прямо в машину, которая доставила нас сюда. Меня посадили сзади, между четырьмя хмурыми вооруженными парнями, а Эви и Райзена устроили впереди. Офицер в синем френче всю дорогу негромко разговаривал с ними. По каменному коридору мы прошли в пустой зал с рядом столов. На одном стояли две тарелки и кувшин со стаканом. Суп, каша с мясом, хлеб, пиво. Я съел и выпил все, что было на столе, и только потом откинулся на стуле, тяжело отдуваясь. Оглянулся на раскрытую дверь. Охранники оставались снаружи. «Эй!» — позвал я. Они заглянули. Усач добродушно ухмылялся, молодой хмурился. «Курева не найдется!» «Бросил я, парень», — сообщил усач. «Бросил. Племянница заставила». «Вредно, — говорит. Ну как же вредно, когда приятно, а? Ладно. Принеси-ка, малец, трубку ему. У мужиков на входе есть, я знаю». Молодой что-то возмущенно забубнил в ответ, и усач вытолкнул его в коридор. Нанеслись удаляющиеся шаги. Я вылил в рот остатки пива из кувшина и взгромоздил ноги на стол. Снова раздались шаги, голоса. Усач подошел к столу, сунул мне в руки маленькую трубку, достал огниво и дал прикурить. Я затянулся так глубоко, что закружилась голова, и промямлил: «Благодарю». «Отдыхай, парень», — хмыкнул усач. «На совет тебя, когда позовут, так не до отдыха станет». Он снова вышел. Я прикрыл глаза, наслаждаясь покоем. Из-за дальней стены доносились приглушенные голоса. За дверью переминался с ноги на ногу молодой. Я неторопливо затягивался, размышляя, как оно все может обернуться дальше. Да мутант его знает как. Неясно, о чем там договорятся небоходы с Разиным и договорятся ли вообще. А мне надо, чтобы они ему помогли, чтобы здоровяк вернулся в свой Арзамас и отвалил мне денег на новый самоход». При мысли о Зебе стало грустно. Я убрал ноги со стола, выбил остатки табака из трубки в пустую тарелку, и тут из коридора опять донеслись шаги. Незнакомый голос произнес: «Давайте его наверх, скоро позвать могут». Я поднялся, оставив трубку на столе, повернулся к двери. «Ну, парень, на выход!» — позвал усатый. «На третий этаж пошли, там у нас зал».